15. Пассаж прекрасных дам. В двух шагах от муравьиной тропы к фонтану Треви низкие чугунные ворота ведут в галерею Шиара. Она похожа на парижские крытые пассажи, но намного короче, всего 40 метров. Проход соединяет улицы Виа Марко Мингетти и Виа дель Унита. Оказавшись в центре зала под огромным стеклянным куполом, расчерченным паутиной железного свода, невозможно не удивиться необычному изящному убранству двора и расписным стенам. Это редкий для Рима пример стиля «Либерти». Его еще называют «Ар-Нуво» или «Модерн». В папской столице не прижился витиеватый декор с цветочными орнаментами, присущий Вене, Барселоне и Парижу рубежа XIX-XX веков. Местная аристократия в большинстве своем считала его чересчур фривольным и вычурным. В вечном городе в архитектуре ценилась проверенная классика, мотивы древнеримского искусства, арки, колонны и роскошь барокко, раковины, цветной мрамор, пути, ангелочки. Многовековая власть Папы Римского повлияла на общую консервативность вкусов, но хозяин дворца действовал вразрез с устоявшимися городскими традициями. Мафио Шиара, представитель ветви старейшего дворянского рода Колонна, в 1880-е годы решил расширить фамильный особняк. Архитектор Джулио де Анджелис руководил сносом старых построек по периметру здания. На их месте вскоре проложили улицу Мингетти. Другая часть проекта предполагала перестройку внутреннего двора, который превратили в торговый пассаж. Князь Шиара был не только аристократом, но и членом парламента, предпринимателем и меценатом. Он финансировал редакцию газеты «Трибуна», чей офис арендовал помещение в его дворце. Корреспонденты одними из первых в Европе стали использовать новое изобретение – телеграф. Он помогал быстро передавать сенсационные новости, что вывело издание в топ европейской прессы. После первого издательского успеха газеты «Шиара» вложил средства в новый проект журнала «Византийская хроника». Именно этот литературный круг повлиял на стиль галереи, в которой располагалась редакция. Ее руководители объясняли выбор названия стремлением обличить коррумпированный правящий класс Рима, который напоминает византийский двор. По иронии судьбы, в здании дворца сейчас заседает АНАК – Национальное бюро по борьбе с коррупцией. Идеалистические помыслы редакции сбылись – но жизнь самого издания была недолгой. Римлянам неинтересно было читать про революционную философию. Журнал никто не покупал. При попытке разбавить чтиво светскими сплетнями дела пошли в гору. Но из-за моралистского подхода вспыхнул ряд скандалов. Редактора трижды вызывали на дуэль обиженные мужья, чьих жен заподозрили в чересчур легких нравах. Журнал закрылся в 1886 году. Но накал страстей не помешал участию важнейших представителей итальянской литературы в жизни журнала. Среди них был поэт Габриэле Д'Аннунцио, чье изображение встречается среди персонажей в росписи на стене галереи Шиара. Возвращаясь к необычному оформлению галереи, стоит вспомнить, что вдохновением послужили византийские и этрусские мотивы, щедро сдобренные элементами в стиле прекрасной эпохи. Фасад украшают растительные орнаменты, колонны с капителями в виде женских голов. Но, пожалуй, главное, что приковывает взгляд каждого посетителя – живописный цикл художника Джузеппе Челлини, посвященный идее о прекрасной даме. Созданный в 1886-88 годах, он подчеркивает образ женщины как хранительницы домашнего очага и предписывает ей четкие роли в обществе – матери, супруги, хозяйки. На уровне третьего этажа по обе стороны галереи изображены женские фигуры. Это аллегория моральных качеств, которыми должна обладать представительница образованного сословия. Целомудренная, сдержанная, терпеливая, сильная, смиренная, благоразумная, мягкая, хозяйственная, добрая, верная, милосердная, справедливая. Этажом ниже эти добродетели проиллюстрированы бытовыми сценами. Горничные помогают одеваться юной девушке, которая готовится стать невестой. Уже в роли жены она сопровождает мужа и свекровь на прогулки, развлекает семью игрой на фортепиано, заботится о детях и стариках, ухаживает за садом, собирает гостей за столом, ведет светские беседы. В последней сцене за девушкой, стыдливо прикрывающейся веером, ухаживает усатый юноша. Это поэт Данунцио. Его стихи воспевали «Femme fatale» — роковую красотку, разбивающую мужские сердца. В компании благочестивых дам он выглядит немного неуместно. Возможно, художник не питал симпатии к музе поэта, известной светской львице Элене Мути. И таким образом тонко подшутил над ним. Не обошлось и без почести эталона прекрасной дамы, у которой точно имелся весь набор ранее указанных качеств. Матери заказчику Мафио Шиара. Мама для итальянца. Всегда главная женщина в жизни. Инициалы Каролины Колонны Шиара – CCS. Нетрудно разглядеть на фамильных гербах у входа в галерею. Но сам князь Шиара не успел полюбоваться результатом. Грянул банковский кризис, в котором его состояние и репутация сильно пострадали. Шиара постепенно переехал в Париж, а его заполненная светом и солнцем галерея теперь радует глаз римлян. Нашлись и те, кто критиковал росписи галереи за то, что они заполнили собой все пространство, заслонив архитектуру и создав эффект монотонности. Цитата из монографии Паоло Портагези «Римская эклектика 1870-1922». Сегодняшние посетители вряд ли с ним согласятся. Непривычный для Рима стиль чудесно контрастирует с барочными церквями и ренессансными дворцами, вызывая живой интерес. В галерею можно попасть только в часы работы офисов, днем в будние дни. Благодаря реставрации последних лет удалось очистить поверхность фресок и сделать их цвета еще ярче. Особенно впечатляющий эффект создается вечером, когда золотой предзакатный свет отбрасывает теплые блики на стены.